Глава 15. Теория идей. Средняя часть диалога Платона «Государство» от конца книги 5 и до конца книги 7 посвящается главным образом вопросам чистой философии, противоположность политике. Эти вопросы ставятся довольно безапелляционно в следующем заявлении. Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать, и это не сольется воедино, государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди, а их много, которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к философии, до тех пор государством не избавится от зол, да и не станет возможным для рода человеческого, и не увидит солнечного света то государственное устройство, которое мы только что описали словесно. Если это верно, мы должны решить, что представляет собой философ и что мы подразумеваем под философией. Следующее за этим рассуждение является самой значительной частью государства, и оно оказывало в дальнейшем, вероятно, самое большое влияние. Местами оно обладает исключительной литературной красотой. Читатель может не соглашаться, так же как я, с тем, что сказано, но не может не испытать его сильного воздействия. Философия Платона основывается на разграничении между действительностью и явлением, которое было впервые установлено Парменидом. В рассуждении Платона, которым мы сейчас занимаемся, постоянно повторяются выражения и аргументы Парменида. Однако религиозный тон, который чувствуется в рассуждениях, касающихся реальности, свойственен скорее Пифагору, чем Пармениду. Много говорится о математике и музыке, что характерно обычно для учеников Пифагора. Это сочетание логики Парменида с потусторонним миром Пифагора и орфиков породило теорию, которая должна была принести удовлетворение и интеллекту, и религиозным чувствам. В результате получился весьма внушительный синтез, который, подвергаясь разным видоизменениям, оказал влияние на большинство великих философов, вплоть до Гегеля и даже включая его самого. Но Платон оказал влияние не только на философов. Почему пуритане возражали против музыки и живописи и пышного ритуала католической церкви? Вы найдете ответ на это в книге 10 «Государство Платона». Почему заставляют детей учить в школе арифметику? Обоснование этому дано в книге 7 «Государство». В следующих ниже строках дано резюме теории Платона об идеях. Мы поставили вопрос, что такое философ? Первый ответ находится в согласии с этимологией. Философ – это любящий мудрость. Но это не равнозначно любящему знание в том смысле, в каком про любознательного человека можно сказать, что он любит знания. Вульгарное любопытство не делает философом. Это определение, следовательно, исправляется. Философ – это человек, который любит созерцать истину. Но что такое созерцание? Обратимся к человеку, который любит прекрасные вещи, который считает необходимым для себя присутствовать на представлении новых трагедий, смотреть новые картины и слушать музыку. Такой человек не является философом, потому что он любит лишь прекрасные вещи, тогда как философ любит прекрасное само по себе. Человек, который любит лишь прекрасные вещи, живет во сне, тогда как человек, который знает абсолютно прекрасное, живет наяву. Первый обладает лишь мнением, второй – знанием. Какое имеется различие между знанием и мнением? Человек, обладающий знанием, имеет знание о чем-то, то есть о чем-то, что существует, так как то, что не существует, есть ничто. Это напоминает Парменида. Таким образом, знание непогрешимо, поскольку логически невозможно, чтобы оно было ошибочным. Но мнение может быть ошибочным. Как же это возможно? Не может быть мнения о том, чего нет, потому что это невозможно. Не может быть мнения о том, что есть, так как это было бы знанием. Поэтому мнение должно быть одновременно о том, что есть и чего нет. Но как это возможно? Ответ гласит, что отдельные предметы всегда включают в себя противоположные свойства. То, что прекрасно, является также в некоторых отношениях безобразным. То, что справедливо, бывает в некоторых отношениях несправедливым и так далее. Все отдельные чувственные объекты, как утверждает Платон, обладают этим противоречивым характером. Они являются таким образом промежуточными между бытием и небытием и пригодны в качестве предметов мнения, но не знания. А что же мы скажем о тех, кто созерцает сами эти сущности, вечно тождественные самим себе? Ведь они познают их, а не только мнят. Таким образом, мы приходим к заключению, что мнение о мире представлено чувством, тогда как знание относится к сверхчувственному вечному миру, Например, мнение относится к отдельным прекрасным предметам, знание же относится к прекрасному самому по себе. Единственный выдвинутый аргумент состоит в том, что будет противоречием самому себе предполагать, что то или иное явление может быть одновременно прекрасным и непрекрасным, или одновременно справедливым и несправедливым, и что, тем не менее, отдельные явления, по-видимому, сочетают такие противоречивые свойства. Поэтому отдельные вещи нереальны. Гераклит сказал, в одну и ту же реку мы входим и не входим, существуем и не существуем. Путем сочетания этого с тем, что говорит Парменид, мы приходим к выводу Платона. Однако в теории Платона содержится кое-что, имеющее большое значение, чего нельзя увидеть у его предшественников. Это его теория идей или форм. Эта теория является частично логической и частично метафизической. Логическая часть ее имеет дело со значением общих слов. Имеется много отдельных животных, о которых мы можем точно сказать «это кошка». Что мы подразумеваем под словом «кошка»? Очевидно, нечто отличное от каждой отдельной кошки. По-видимому, какое-либо животное является кошкой, потому что оно разделяет общую природу, свойственную всем кошкам. Язык не может обойтись без таких общих слов, как кошка, и такие слова, очевидно, не являются бессмысленными. Но если слово «кошка» означает что-либо, то оно означает что-то, не являющееся той или этой кошкой, а представляющее собой нечто вроде универсальной кошачности – «кэтнес». Она не родилась, когда родилась отдельная кошка, и не умрет вместе со смертью отдельной кошки. На самом деле она не имеет места в пространстве или времени, она вечна. Это логическая часть теории. Аргументы в ее пользу, независимо от того, являются они, в конце концов, безусловно верными или нет, сильны и совершенно независимы от метафизической части этой теории. Согласно метафизической части этой теории, слово «кошка» означает некоторую идеальную кошку, кошку с большой буквы, созданную Богом и единственную в своем роде. Остальные кошки разделяют природу кошки с большой буквы, но более или менее несовершенно. Только благодаря этому несовершенству может быть много кошек. Идеальная кошка с большой буквы – реально. Отдельные кошки являются лишь кажущимися. В последней книге «Государство» в качестве вступления к осуждению живописцев имеется весьма ясное изложение теории идей или форм. Здесь Платон объясняет, что когда ряд индивидов имеет общее название, они имеют также общую идею или форму. Например, хотя может быть много кроватей, существует лишь одна идея или форма кровати. Точно так же, как отражение кровати в зеркале является лишь кажущимся, но нереальным. Так и разные отдельные кровати нереальны, являясь лишь копиями идеи, которая представляет собой одну реальную кровать и создана Богом. Об этой одной кровати, созданной Богом, возможно знание, но в отношении многих кроватей, сделанных плотниками, может быть лишь мнение. Философа, как такового, будет интересовать лишь одна идеальная кровать, а не многие кровати, обнаруживаемые в чувственном мире. Он будет испытывать некоторое равнодушие к обыкновенным мирским делам. Если ему свойственны возвышенные помыслы и охват мысленным взором целокупного времени и бытия, думаешь ли ты, что для такого человека много значит человеческая жизнь? Юноша, способный стать философом, будет выделяться среди своих товарищей как справедливый и кроткий, любящий учение, обладающий хорошей памятью и, естественно, гармоничным умом. Такой юноша должен быть воспитан, чтобы стать философом и стражем. В этот момент Адимант выступил с протестом. Когда он пытается спорить с Сократом, говорит Адимант, то он чувствует, как на каждом шагу его сбивают с пути, так, что к концу все его прежние понятия оказываются перевернутыми. Но что бы ни сказал Сократ, остается фактом, как каждый может видеть, что люди, посвятив себя философии, становятся странными чудовищами, чтобы не сказать совершенными мошенниками. Даже лучших из них философия делает бесполезными для общества. Сократ допускает, что это верно в том мире, каким он в настоящее время является, но утверждает, что за это следует порицать не философов, а других людей. В мудром обществе философы не казались бы глупыми, только среди дураков мудрых считают лишенными мудрости. Как мы должны поступать перед лицом этой дилеммы? Должно быть только два способа учреждения нашего государства – путем превращения философов в правителей или правителей в философов. Первый путь представляется невозможным в качестве начала, потому что в городе, который еще не является философским, философы не пользуются популярностью. Но прирожденный государь мог бы быть философом, И достаточно появиться одному такому лицу, имеющему в своем подчинении государство, и человек этот совершит все то, чему теперь не верит. Платон надеялся, что он нашел такого государя в молодом Дионисии, тиране Сиракуз, но этот молодой человек не оправдал его надежд. В книгах 6 и 7 «Государства» Платон рассматривает два вопроса. Первый – что такое философия? Второй вопрос – как воспитать молодого мужчину или женщину с подходящим темпераментом, чтобы они стали философами? Философия для Платона – это некоторого рода созерцание, созерцание истины. Оно не является чисто интеллектуальным. Это не просто мудрость, но любовь к мудрости. Интеллектуальная любовь к Богу Спинозы представляет собой почти тот же самый тесный союз мысли и чувства. Каждый, кто занимался каким-либо видом творческого труда, находился в большей или меньшей степени в таком состоянии духа, когда после продолжительного труда истина или прекрасное представляется, или кажется, что представляется, во внезапном озарении. Это может произойти в отношении к какому-нибудь незначительному вопросу или в отношении Вселенной. Такое переживание бывает в эти моменты очень убедительным. Сомнение может возникнуть позже, но в указанные моменты бывает чувство полной уверенности. Я думаю, что большинство самых творческих произведений в области искусства, науки, литературы и философии является результатом таких моментов. Я не могу сказать, происходит ли с другими людьми так же, как со мной. Что касается меня, то я обнаружил, что когда хочу написать книгу на какую-нибудь тему, то должен сначала впитать в себя все подробности, пока все остальные части предмета не станут мне хорошо известны. Тогда, в какой-то день, если мне посчастливится, я воспринимаю целое со всеми его частями, должным образом взаимосвязанными. После этого мне надо лишь записать то, что я увидел. Весьма сходное ощущение бывает, когда ходишь по горам в тумане до тех пор, пока не будешь хорошо знать каждую тропинку, каждый хребет и каждую долину в отдельности, а затем ясно увидишь все эти горы на расстоянии, освещенные ярким солнечным светом. Я убежден, что такие переживания необходимы для хорошей творческой работы, но их одних недостаточно. В самом деле, субъективная уверенность, которую они дают, может роковым образом ввести в заблуждение. Уильям Джеймс описывает человека, который испытал действие веселящего газа. Всякий раз, когда он находился под воздействием этого газа, он знал тайну Вселенной, но когда приходил в себя, то забывал ее. Наконец, ему удалось путем огромного усилия записать эту тайну до того, как видение исчезло. Совершенно очнувшись, он бросился посмотреть то, что записал. Это было «Повсюду пахнет нефтью». То, что кажется внезапным проникновением, может вводить в заблуждение. Его необходимо трезво проверить, когда пройдет божественное опьянение. Созерцание Платона, которому он вполне доверял в то время, когда писал «Государство», потребовало в конечном счете помощи притчи и насказания о пещере для того, чтобы донести до читателя характер этого созерцания. Но он подводит к этому читателя через разные предварительные рассуждения, предназначенные для того, чтобы заставить читателя увидеть необходимость мира идей. Прежде всего, мир интеллекта отличается от мира чувств, затем интеллект и чувственное восприятие, каждое в свою очередь, делятся на два рода. Два рода чувственного восприятия нас не интересуют. Два рода интеллекта называются, соответственно, ум и рассудок. Из них ум более высокого рода, он имеет дело с чистыми идеями, и его методом является диалектика. Рассудок есть такой род интеллекта, который применяется в математике. Он является низшим по отношению к уму, потому что использует гипотезы, которые не может проверить. Например, в геометрии мы говорим, допустим, что ABC действительно является прямоугольным треугольником. Против правил будет задавать вопрос, действительно ли ABC есть прямоугольный треугольник. Хотя если это та фигура, которую мы начертили, мы можем быть уверены, что она не является прямоугольной, потому что мы не можем провести абсолютно прямые линии. Следовательно, математика никогда не может сказать нам, что есть, но лишь что было бы, если... В чувственном мире нет прямых линий. Поэтому, если математика должна обладать больше, чем гипотетической истиной, мы должны найти доказательства существования сверхчувственных прямых линий в сверхчувственном мире. Это нельзя сделать посредством рассудка, но, согласно Платону, это можно сделать с помощью разума, который показывает, что на небе имеется прямоугольный треугольник, геометрические характеристики которого могут быть подтверждены категорически, а не гипотетически. Здесь имеется затруднение, которое, по-видимому, не ускользнуло от внимания Платона и было очевидным для современных ему философов-идеалистов. Мы видели, что Бог сделал лишь одну кровать, и было бы естественно предположить, что он сделал только одну прямую линию. Но если имеется небесный треугольник, то Бог должен был сделать по крайней мере три прямые линии. Объекты геометрии, хотя и идеальные, должны существовать во многих примерах. Нам нужна возможность двух взаимопересекающихся кругов и так далее. Это наводит на мысль, что геометрия, согласно теории Платона, не должна быть способна давать окончательную истину, но должна быть осуждена как часть изучения явлений. Тем не менее, нам приходится игнорировать этот вопрос, так как сам Платон отвечает на него несколько туманно. Платон пытается объяснить различие между ясным интеллектуальным созерцанием и неясным созерцанием чувственного восприятия посредством аналогии со зрительным ощущением. Зрение, говорит он, отличается от других чувств, поскольку оно требует наличия не только глаза и объекта, но также света. Мы видим ясно те предметы, которые освещает солнце, сумерки мы видим неясно, а в полной темноте не видим ничего. Итак, мир идей — это то, что мы видим, когда предмет освещен солнцем, тогда как мир приходящих вещей — это неясный, сумеречный мир. Глаз подобен душе, а солнце, как источник света, истине или благу. Так бывает и с душой. Всякий раз, когда она устремляется туда, где сияют истины и бытие, она воспринимает их и познает, а это показывает ее разумность. Когда же она уклоняется в область смешения со мраком, возникновения и уничтожения, она тупеет, становится подверженной мнениям, меняет их так и этак, и кажется, что она лишилась ума. Так вот, то, что придает познаваемым вещам истинность, а человека наделяет способностью познавать, это ты и считай идеей блага, причиной знания и познаваемости истины. Это приводит к знаменитому образу пещеры, согласно которому тех, кто лишен философии, можно сравнить с узниками подземной пещеры, которые способны видеть только в одном направлении, потому что они связаны, позади них горит огонь, а перед ними стена. Между ними и стеной нет ничего. Все, что они видят, это их собственные тени и тени предметов, находящихся позади них, отбрасываемые на стену светом от огня. Они неизбежно принимают эти тени за реальные предметы и не имеют никакого представления о предметах, которые порождают эти тени. Наконец, одному из них удается бежать из пещеры на солнечный свет. Он впервые видит реальные предметы и узнает, что до сих пор был обманут тенями. Если он является такого рода философом, который годен стать стражем, он будет считать своим долгом по отношению к своим бывшим товарищам по заключению отправиться снова в пещеру, объяснить им истину и показать им путь наверх. Но ему будет трудно убедить их, потому что после солнечного света он будет менее, чем они, видеть тени и будет казаться им глупее, чем до своего побега. «После этого, — сказал я, — ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот к какому состоянию. Посмотри-ка, ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узником проходит верхняя дорога, огражденная, глянь-ка, невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол. Это я себе представляю. Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены. Проносят они и статую, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат. Странный ты рисуешь образ из странных узников, подобных нам. Прежде всего, разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры? Значение блага в философии Платона своеобразно. Знание и истина, говорит он, подобны благу, но благо следует ставить выше. Благо не есть существование, оно за пределами существования, превышая его достоинством и силой. В восприятии абсолютного блага диалектика ведет к концу интеллектуального мира. Посредством блага диалектика способна обходиться без гипотез математика. Лежащее в основе допущения состоит в том, что реальность, в противоположность видимости, является полным и совершенным благом. Воспринимать благо означает поэтому воспринимать реальность. Через всю философию Платона проходит такое же смешение интеллектуального и мистического, как и философия пифагореизма. Но в этой кульминационной точке явно преобладает мистицизм. Теория идей Платона содержит большое количество очевидных ошибок, но, несмотря на это, она представляет собой весьма важный шаг вперед в философии, поскольку является первой теорией, которая подчеркивает проблему универсалей, сохранившуюся в разных формах вплоть до настоящего времени. Начинания выступают сперва обычно в грубой форме, но из-за этого не следует упускать из виду их оригинальность. Кое-что из сказанного Платоном остается даже после того, как были сделаны все необходимые исправления. Абсолютный минимум того, что остается, даже в самой враждебной по отношению к Платону точке зрения, состоит в следующем. Мы не можем выражать свои мысли на языке, целиком состоящем из имен собственных, но должны иметь также такие общие слова, как «человек», «собака», «кошка». Или, если не такие слова, то слова, выражающие отношения – как, например, «сходный», «прежде» и так далее. Такие слова не являются бессмысленными звуками, но трудно понять, как они могут иметь значение, если мир состоит целиком из отдельных вещей, таких, которые обозначаются собственными именами. Могут существовать способы обойти этот аргумент, но во всяком случае он позволяет на первый взгляд высказаться в пользу универсалей. Временно я приму его как в какой-то степени действительный. Но когда допускается столь многое, из этого еще никоим образом не вытекает все остальное, о чем говорит Платон. Платон не имеет никакого представления о философском синтаксисе. Я могу сказать «Сократ смертен», «Платон смертен» и так далее. Во всех этих суждениях можно допустить, что слово «смертен» имеет абсолютно одинаковое значение. Но что бы оно ни означало, оно означает нечто такое, что не является чем-то тем же самым, что и Сократ, Платон и остальные индивиды, составляющие человеческий род. Смертен представляет собой имя прилагательное. Было бы бессмысленно говорить «смертный и смертен». Платон совершает ошибку, аналогичную тому, как если бы он сказал «смертный и смертен». Он считает, что красота прекрасна. Он считает, что универсалия «человек» — это название образцового человека, созданного Богом, и что действительные люди являются его несовершенными и до некоторой степени нереальными копиями. Он не может вполне понять, как велико расстояние между универсалиями и отдельными предметами. Его идеи являются в действительности именно другими отдельными предметами, превосходящими в этическом и эстетическом отношении обыкновенные отдельные предметы. В более позднее время он сам начал понимать это затруднение, как это видно из Парменида, в котором содержится один из самых замечательных примеров в истории самокритики, осуществляемой философом. Предполагается, что Парменида пересказал Антифонт, сводный брат Платона, который один помнит эту беседу. Впоследствии он интересовался только лошадьми. Его увидели, когда он нес уздечку, и с трудом убедили пересказать знаменитую беседу, в которой участвовали Парменид, Зенон и Сократ. И это, говорят, произошло, когда Парменид стал уже стариком, ему было около 65 лет. Зенон был средних лет, около 40, а Сократ был в то время совсем еще молодым человеком. Сократ излагает теорию идей. Он уверен, что существуют идеи подобия, справедливости, прекрасного и доброго. Он не уверен в том, что существует идея человека, но он с негодованием отвергает предположение, что могут быть идеи таких предметов, как волосы, грязь, сор. Правда, он добавляет, что порой думает, что ничто не может существовать без соответствующей идеи. Но он избегает этой точки зрения, потому что опасается потонуть в бездонной пучине пустословия. «Ты еще молод, Сократ», — сказал Парменид, — «и любовь к мудрости еще не завладела тобой всецело, как, по моему мнению, завладеет со временем, когда ни один из таких предметов не будет казаться тебе ничтожным». Сократ согласен с тем, что в соответствии с его взглядом существуют известные идеи, названия которых получают приобщающиеся к ним другие вещи. Например, приобщающиеся к подобию становятся подобными, причастные к великости — большими, приобщающиеся к красоте – красивыми, приобщающиеся к справедливости – справедливыми. Парменид продолжает воздвигать препятствия. А. Приобщается ли каждая индивидуальная вещь к целой идее или к части ее? П. Против того и другого взгляда имеются возражения. В первом случае одна вещь находится одновременно во многих местах. Во втором случае идея делима, а вещь, которая имеет часть малого, будет меньше, чем абсолютная малость, что является нелепостью. Б. Когда отдельный предмет приобщается к какой-либо идее, то и этот отдельный предмет, и эта идея подобны. Следовательно, должна существовать другая идея, охватывающая как отдельные предметы, так и первоначальную идею. Должна существовать еще одна идея, которая охватывает эти отдельные предметы и отмеченные уже идеи и так далее до бесконечности. Таким образом, каждая идея вместо того, чтобы быть одной, становится бесконечным рядом идей. Это то же самое, что и аргумент Аристотеля о третьем человеке. В. Сократ высказывает мысль, что, возможно, идеи являются лишь мыслями, но Парменид указывает, что мысли должны быть о чем-то. Г. Идеи не могут быть сходны с отдельными предметами, приобщившимися к ним в силу причины, указанной выше. В. Д. Идеи, если таковые имеются, должны быть неизвестны нам, потому что наше знание не является абсолютным. Е. Если Бог обладает абсолютным знанием, то он не будет знать нас и, следовательно, не сможет управлять нами. Тем не менее, теория идей не отвергается полностью. Без идей, говорит Сократ, не будет ничего, на чем ум может основываться, и, следовательно, рассуждение будет уничтожено. Парменид говорит ему, что его затруднения проистекают из-за отсутствия у него предварительной подготовки, но определенных выводов не достигнуто. Я не считаю, что логические возражения Платона против реальности отдельных чувственных предметов выдерживают критику. Он говорит, например, что всякий прекрасный предмет в каком-то отношении является также безобразным. То, что является двойным, является также половиной и так далее. Но когда мы говорим о каком-либо произведении искусства, что оно прекрасно в некоторых отношениях и безобразно в других, анализ всегда, по крайней мере теоретически, дает нам возможность сказать: эта часть или аспект прекрасна, тогда как та часть или аспект безобразна. Что касается двойного и половины, это относительные понятия. Нет противоречия в том факте, что два является удвоением единицы и половиной четырех. Платон постоянно испытывает затруднения из-за непонимания относительных понятий. Он считает, что если А больше, чем Б, и меньше, чем С, то А является одновременно и большим, и малым, что представляется ему противоречием. Такие затруднения представляют собой детскую болезнь философии. Различие между реальностью и видимостью не может иметь таких последствий, какие приписываются ему Парменидом, Платоном и Гегелем. Если видимость есть действительно лишь явление, то она не есть ничто, и тем самым она есть уже часть реальности. Это аргумент правильного парменидовского толка. Если видимость не есть действительно явление, зачем же нам тогда беспокоиться о ней? Но, возможно, кто-нибудь скажет: видимость реально не есть явление, но кажется явлением. Это не поможет, потому что мы спросим снова, реально ли нам кажется, что она есть явление, или лишь по видимости нам кажется, что она есть явление. Раньше или позже, если даже кажется, что видимость есть явление, мы должны достичь чего-то такого, что действительно есть явление, и, следовательно, представляет собой часть реальности. Платон и не подумал бы отрицать то, что многие кровати представляют явление, хотя имеется лишь одна реальная кровать, а именно кровать, созданная Богом. Но он, по-видимому, не рассмотрел последствий того факта, что имеется много видимостей и что эта множественность есть часть реальности. Всякая попытка разделить мир на части, из которых одна более реальна, чем другая, обречена на неудачу. С этим связан другой любопытный взгляд Платона, а именно, что знание и мнение должны относиться к разным предметам. Мы должны говорить: если я думаю, что пойдет снег, это мнение. Если позднее я вижу, что идет снег, это знание. Но предмет рассмотрения в обоих случаях тот же самый. Однако Платон считает, что то, что может быть в любое время предметом мнения, никогда не может быть предметом знания. Знание определенно и безошибочно. Мнение не только подвержено ошибкам, но непременно является ошибочным, поскольку оно допускает реальность того, что представляет собой лишь видимость. Все это является повторением того, что было сказано Парменидом. В одном отношении метафизика Платона, по всей вероятности, отличается от метафизики Парменида. Согласно Пармениду, существует лишь единое, согласно же Платону, много идей. Имеются не только прекрасные, истинные блага, но, как мы видели, имеется и небесная кровать, созданная Богом, имеется небесный человек, небесная собака, небесная кошка и так далее, целый Ноев ковчег. Все это, однако, по-видимому, не было достаточно продумано в государстве. Платоновская идея или форма не является мыслью, хотя она может быть объектом мысли. Трудно понять, как Бог может создать ее, поскольку ее бытие вневременно, и он не мог бы решить создать кровать, если бы его мысль, когда он решил это сделать, не имела бы в качестве своего объекта ту самую платоновскую кровать, которую, как нам говорят, он сотворил. То, что вневременно, должно быть несотворимым. Мы наталкиваемся здесь на затруднение, которое смущало многих философов-теологов. Создан может быть только случайный мир, мир в пространстве и времени. Но это обычный мир, который осужден как иллюзорный, а также как плохой. Поэтому Творец, как можно подумать, создал лишь иллюзию и зло. Некоторые гностики были настолько последовательны, что приняли эту точку зрения. Но у Платона это затруднение еще не проявляется. И надо полагать, в государстве он вовсе не осознал его. Философ, который становится стражем, должен, согласно Платону, вернуться в пещеру и жить среди тех, кто никогда не видел солнца истины. Казалось бы, что и сам Бог, если бы он захотел исправить свое творение, должен был бы поступить подобным образом. Так мог бы истолковать христианин-платоник воплощение. Но совершенно невозможно объяснить, почему Бог был недоволен миром идей. Философ находит уже существующую пещеру и возвращается в нее, побуждаемый благожелательностью. Но Творец, если он создал все, мог бы, как это может показаться, вообще избежать пещеры. Вероятно, это затруднение возникает лишь из христианского представления о Творце, и его нельзя приписать Платону, который говорит, что Бог создал не все, но лишь то, что является благом. Множественность чувственного мира, согласно этому взгляду, имеет какой-то иной источник, а не Бога. И идеи, возможно, могли бы не создаваться Богом, как составные элементы его сущности. Видимый плюрализм, предполагаемый множественностью идей, не был бы таким образом окончательным. В конечном счете имеется только Бог или благо, по отношению к которым идеи могут употребляться в качестве прилагательных. Это, во всяком случае, является возможным истолкованием Платона. Платон делает далее интересный набросок о воспитании, необходимом для молодого человека, который должен стать стражем. Мы видели, что молодой человек выбирается для этой почетной должности на основе сочетания интеллектуальных и нравственных качеств. Он должен быть справедливым и кротким, любить учение, обладать хорошей памятью и гармоничным умом. Молодой человек, избранный за эти достоинства, будет в возрасте от 20 до 30 лет заниматься изучением четырех предметов Пифагора – арифметики, геометрии, планиметрии и стереометрии, астрономии и гармонии. Эти занятия не должны преследовать какие-либо утилитарные цели, но должны служить лишь для того, чтобы подготовить его ум для созерцания вечных вещей. Например, в астрономии он не должен слишком много беспокоиться о существующих небесных телах, но скорее заниматься математикой движения идеальных небесных тел. Это может показаться абсурдным современному человеку, но... Как ни странно, эта точка зрения оказалась плодотворной в связи с эмпирической астрономией. Этот любопытный факт заслуживает внимания. Видимые движения планет, если не подвергнуть их очень глубокому анализу, представляются неправильными и сложными, и вовсе не такими, какими создал бы их пифагорейский творец. Каждому греку было ясно, что небеса должны были служить примером математической красоты, которое имело бы место лишь в том случае, если бы планеты двигались по кругам. Это было бы особенно ясно Платону, так как он делает ударение на благе. Таким образом возникла проблема. Имеется ли какая-либо гипотеза, которая приведет видимую беспорядочность движений планет к порядку, красоте и простоте? Если такая гипотеза имеется, то идея блага подтвердит наше настаивание на этой гипотезе. Аристарх Самосский нашел следующую гипотезу. Все планеты, включая Землю, вращаются по кругам вокруг Солнца. Этот взгляд отвергался в течение 2000 лет, отчасти на основании авторитета Аристотеля, который приписывает довольно сходную гипотезу пифагорейцам. Эта гипотеза была вновь высказана Коперником, и может показаться, что ее успех оправдывает эстетический уклон Платона в астрономии. К сожалению, однако, Кеплер обнаружил, что планеты движутся по эллипсам, а не по кругам, и что Солнце находится в их фокусе, а не в центре. Ньютон же затем открыл, что они не движутся даже и по эллипсам. Итак, геометрическая простота, которую искал Платон и, по-видимому, нашел Аристарх Самосский, оказалась в конечном счете иллюзорной. Эта часть научной истории иллюстрирует общее правило. Любая гипотеза, как бы абсурдна она ни была, может быть полезной для науки, если она дает возможность открывателю мыслить вещи по-новому. Но когда она служит этой цели случайно, она, вероятно, станет препятствием для дальнейшего движения вперед. Вера в благо, как в ключ для научного понимания мира, была полезной на определенной стадии развития в астрономии, но на каждой более поздней стадии она приносила вред. Пристрастие к этике и эстетике, наблюдаемое у Платона и еще более у Аристотеля, значительно способствовало тому, чтобы убить греческую науку. Заслуживает внимания, что современные платоники, за немногими исключениями, невежественны в области математики, несмотря на огромное значение, которое Платон придавал арифметике и геометрии, и несмотря на огромное влияние, которое они имели на его философию. Это является примером вредных последствий специализации. Человек, если он потратил так много времени в пору своей юности на изучение греческого языка, так что у него не осталось времени на изучение вещей, которые Платон считал важными, не должен писать о Платоне.